Он был принят в высшем обществе и занимал прекрасный дом в Бельгрев-сквер. Долго ему удавалось выдавать себя за сына аристократа какого-то северного графства, жившего в деревне и имевшего 2000 фунтов стерлингов годового дохода. Он пользовался репутацией светского человека, безукоризненного джентльмена и замечательного спортсмена. Потом в один прекрасный день капитан исчез, неизвестно куда, и на его счет ходили разные подозрительные слухи. В Нью-Маркете говорили, что благородный баронет был просто мошенник, отважный начальник шайки воров, и что, несмотря на его чисто английское произношение, он был француз, а может быть даже и итальянец. Как бы то ни было, но в Лондоне у капитана Вильямса были рыжевато-белокурые волосы и английские баки. В Париже он выкрасил волосы, сбрил баки и отрастил усы. В ту минуту, как Коляр вошел в комнату, капитан сидел в халате у камина перед зеркалом, занимаясь прической своих курчавых волос. На лице его выражалось видимое удовольствие, и он с важностью курил сигару, говоря сквозь зубы: «В тот месяц, что я прожил в Париже, мне уже удалось кое-что сделать, и мои дела идут очень недурно. А если дьявол не откажется продолжать оказывать мне помощь, то 12 миллионов барона Керморе де Кермаруэ будут мои». Вильямс затянулся еще два раза и, выпустив клуб серого дыма, продолжал: «Бедный Арман де Кергац, несмотря на вашу филантропию и силу, с вами сыграют отличную штуку, и вам предстоит не удовольствие предоставить баронету сэру Вильямсу врученное вам на хранение богатство. И, — добавил он, рассмеявшись, — благодаря теперешнему цвету моих волос и усов, а особенно усвоенному мною английскому акценту, вы никогда не узнаете во мне вашего возлюбленного брата, графа Андреа, которого вы обобрали под тем бессмысленным предлогом, что его отец украл ваше наследство». И Андреа громко расхохотался. «Коляр положительно ловкий парень, и у него есть некоторые достоинства», — продолжал он. «В Лондоне он действовал с большим усердием, но там он был не на своем месте, ему не доставало самоуверенности. Тогда как в Париже, напротив, он чувствует себя дома и дает волю своей смелости. Набранная им шайка очень недурна. Стряпчий и Бистоке уже оказали мне некоторые услуги. Слесарь довольно искусен, а что касается Никола, то и он еще пригодится». Два удара в дверь прервали монолог сэра Вильямса, и в комнату вошел Коляр. «Здравия желаю, капитан», — сказал он, подняв по-военному руку к фуражке. «Здравствуй, Коляр. Аккуратен я?» «Как нельзя больше. Садись». Вильямс закурил новую сигару и посмотрел на Коляра. «Ну, — сказал он, — как наши дела?» «Я могу сообщить вам нечто новое». «Посмотрим», — спокойно произнес Вильямс. «Моя полиция работает как нельзя лучше, и это большое счастье, потому что мы и теперь еще не знали бы, как нам быть». «Ты полагаешь?» «Еще бы!» — отвечал Коляр. «Мы узнали, что госпожа де Поприо — та самая Тереза, которую мы ищем». «Это уже много». «И что дочь ее, Эрмина, дитя барона Кермора де Кермаруэ». «Но мне кажется, что в этом-то все и заключается. Боприо скуп, и если ему пообещать миллион, он согласится на брак своей дочери. К тому же, — прибавил Вильямс, самодовольно посмотрев в зеркало, — я могу быть приличным зятем. А что девочка?» «У девочки есть обожатель». Вильямс живостью бросил сигару. «Больше того, — продолжал Коляр, — они уже помолвлены, и через 2 недели назначена свадьба». «Не может быть!» — — пробормотал, побледнев, Вильямс. «Даю слово, — сказал Коляр, — что все это истинная правда, ваше сиятельство».